Я отойду на несколько минут, тронул за плечо Валерию, которая о чем-то тихо переговаривалась с графиней Гюрзовой, демонстративно не обращая внимания на появившегося мужчину, который не сказал за это время ни единого слова. Лера кивнула и, хищно улыбнувшись, наконец повернулась к стоявшему в своеобразном ступоре Прасапсанову. Мысленно ему посочувствовав, я вышел на улицу вслед за графом. Возле входа никого не было, поэтому мы остановились именно здесь. Заклятие тишины граф накладывать не стал, поэтому вряд ли он хотел сообщить мне какую-то важную и секретную информацию. До меня дошли некоторые слухи от высшей аристократии столицы. Посмотрел он пристально на меня. Многим не слишком понравилась демонстративная расправа с твоей стороны над родом Болеглавским. Ты не только убил главу рода, но и смертельно ранил единственного прямого наследника. Некоторые особо закостенелые главы родов видят в тебе угрозу давно сформировавшейся прослойки элиты. Ты слишком быстро набираешь силу в магической плане, расширяешь владения и тесно общаешься с влиятельными личностями. Если прямо, то наиболее приближенные ко дворцу семьи пытаются настроить окружение императора против тебя, тем самым убрав выскочившего неизвестно откуда барона с шахматной доски. Сами напрямую они связываться не хотят, чтобы не повторить судьбу князя Болеглавского, но вот руками имперского двора и, если получится, самого императора, они попытаются это сделать непременно. Какое вообще дело до меня столичным семьям? Удивился я, обдумывая эту действительно важную для дальнейших планов информацию. В Москве у меня дел никаких нет и, сомневаюсь, что будут. Болеглавский сам сунулся туда, где ему были не рады. Если бы не его грубые действия в отношении моих владений, я бы даже не знал о его существовании. Ну это не мое дело, что именно вы с князем не поделили, развел он руки в стороны. Просто хотел тебя предупредить, чтобы ты был осторожнее. Дел-то ты в столице ни с кем не имеешь, но кому-то явно смог перейти дорогу. Можешь назвать фамилии наиболее активных семей? Спросил я. Это может и ничего не значило, но хотелось бы убедиться, что за этими слухами не стоит Глеб Сапсанов и его сторонники. Насколько я помню, после того, как он расквитается со всеми обидчиками, Сапсанов хотел идти на столицу, устроив переворот и потягаться силами с действующим императором Кречетом. «Я постараюсь, но ничего не обещаю», — кивнул он. «Свяжись с князем Тигровым. Я слышал, у тебя с ним есть точки взаимодействия. Не просто же так он был свидетелем на твоей свадьбе», — прищурился граф. «Он в этом котле варится уже очень давно, так что сможет потянуть за определенные ниточки, чтобы узнать всю правду, если ты, конечно, действительно не хочешь идти боевым маршем на столицу», — усмехнулся он. «У меня же только слухи и ничего больше». «Спасибо за предупреждение», — поблагодарил графа, заходя внутрь ресторана. «Если я прав насчет Сапсанова, то эти слухи нам даже на руку. Будет проще выйти на человека, приносящего мне основные проблемы». Попрощавшись с Гюрзовыми, я подошел к Валерии, удивленно смотревшей на Прасапсанова, который явно вел себя не слишком адекватно в сложившейся ситуации. Того молодого парня не было видно. Скорее всего, его быстро убрали из фойе, чтобы не нервировать важную гостью. «Да будет милостив ко мне великий Сапсан и сохранит мою голову на плечах за то пренебрежение, которое по моей вине оказали любимой сестре главы рода», — тихо бормотал он, глядя в потолок. «Тебе не кажется, что кто-то переигрывает?» — полюбопытствовал я у жены, которая выдохнула с облегчением, увидев меня. «В стрессовой ситуации каждый ведет себя по-разному», — пожала она плечами. «Но, тут ты прав, он явно преувеличивает масштаб проблемы. Ты не поверишь, я даже и слова ни одного не сказала за все это время. Владимир Павлович, может уже впустите нас внутрь, или так и будем друг на друга смотреть?» Поинтересовалась она у мужчины, который тут же открыл перед нами дверь, поклонившись. «Разумеется, ваше си благородие, извините, я еще не привык к новому обращению», проговорил он, обгоняя нас и принимая верхнюю одежду, передавая ее подбежавшему слуге. «Ваш любимый столик готов, располагайтесь», проводил он нас в дальний угол ресторана, в котором одновременно сочетался стиль и гармонично вписывающаяся роскошь. Все места были заняты, и в зале стоял равномерный гул голосов. Играла тихая приятная музыка, между столиков сновали официанты. Даже было непривычно находиться в этой спокойной размеренной обстановке. «Обслуживать я буду вас лично. Сейчас принесу меню и карту вин», вернувшись в свою привычную колею, проговорил Прасапсанов. «Если ты не против, можно я закажу?» — спросила она у меня, остановив мужчину. Карту вин не нужно. Принесите то вино, которое доставляют сюда специально для меня. Может, оно не самое элитное, но мое любимое, пояснила мне Валерия. Мне было без разницы, в местных винах я совершенно не разбирался, поэтому ничего по этому поводу сказать не мог. Отличный выбор, кивнул мужчина и, поклонившись, буквально испарился выполнять заказ. Ну, начало нашего первого свидания нельзя назвать удачным, проговорила Валерия, оглядывая зал. Тут так тихо, нет этих гонок со смертью и шумных родственников. Как же хочется, чтобы это был не единственный беззаботный для нас вечер, взяла меня за руку Лера, глядя в глаза. Когда-нибудь это станет скучной нормой, не приносящей того удовлетворения, которое мы испытываем этим местом сегодня, улыбнулся я, сжимая ее ладонь. Пришедший Прасапсанов поставил рядом с нами бокал и разлил вино из бутылки. Положив на край стола меню, он молча сделал шаг назад и скрылся из поля зрения, чтобы нам не мешать. «Знаешь, о чем я сейчас думаю?» Нахмурившись, произнесла Лера. «Если бы не то покушение наизнанки на нас с братом, мы бы с тобой никогда не встретились. Если бы не дядя со своей жаждой мести, я бы сейчас сидела где-нибудь в особняке какого-нибудь старого графа, весь остаток своей жизни проведя запертой в золотой клетке. Я представляла себе это, когда тебя не было рядом, и поняла, что жизни без тебя у меня не будет. Несмотря на то, что мой дядя сделал с моей семьей, сколько боли и горя принес, я ему даже благодарна, что он смог свести меня с тобой», — тихо проговорила она, глядя пристально мне в глаза. «При встрече, я обязательно передам ему твои слова», — ровно произнес я, беря бокал и делая глоток терпкого вина. «Наверное, нужно было как-то иначе отреагировать. Лера, ты...» Я резко замолчал, понимая, что в зале стало подозрительно тихо. Перестала играть музыка, не было слышно звона посуды и голосов посетителей. Мы с Валерией синхронно повернули головы в сторону зала, глядя на то, как замерли в тех же позах, в которых находились только что люди. По полу и стенам начал клубиться фиолетовый дым, заполняя постепенно все пространство внутри ресторана. Все окна покрылись сеткой изморози, через которую не было видно, что происходит снаружи. Дым начал сгущаться, местами образуя яркие светящиеся замысловатые плетения на стенах. «Я знаю, что это такое», — в полной тишине голос жены прозвучал довольно громко. Она обеспокоенно посмотрела на меня, хотя полностью самообладание не потеряла. Сердце едва ускорило свой ритм. «Это одно из известных заклятий клана теней. Может перенести даже целое здание в своеобразный карман, находящийся вне времени и пространства. Когда действие заклятия спадет, в реальном мире пройдет не больше секунды. Мне о нем рассказала Светлана и научила его создавать. И я даже подозреваю, для каких целей», — хмыкнул я, понимая, что будь подобная штука у меня в свое время в прошлой жизни, многих проблем можно было бы избежать, до конца оставаясь незаметным в любой ситуации. Я бросил взгляд на наручные часы, отмечая, что они остановились. «И на магов тени оно не распространяется», — подытожил я, видя, как из сформировавшегося фиолетового клуба дыма появились три фигуры, тут же устремившихся в нашу сторону. Женщины, лет 30, с яркими волосами такого же цвета, как у Леры, и такими же светящимися фиолетовым светом глазами. Вперед вышла только одна, двое остались в некотором отдалении. Бегло оглядев ее, понял, откуда Светлана взяла моду одеваться в белую рубашку, обтягивающие черные брюки и черный корсет. «Если хочешь, могу его развеять. Это несложно», демонстративно не обращая внимания на женщину, проговорила Валерия. Тень, тем временем, взяла стул и, поставив его рядом с нашим столиком, села на него. «Я маг 7-го уровня. Одной моей грубой силы хватит, чтобы разрушить этот карман, вернув естественный ход времени. Пока не стоит, не задумываясь», — ответил я, делая очередной глоток вина. «Я не знаю, зачем сюда прибыли тени, но подвергать опасности посторонних людей все же не стоило, а неплохое вино, графа Мангустова. Как по мне, оно очень недооценено, но в наши края завозится специально, слишком далеко находимся от юга империи», — проговорила Валерия, так же, как и я, делая глоток из бокала. «Кстати, после вашего знакомства, нам на него дают отличную скидку. Простите, а я вам не мешаю?» Надменно поинтересовалась незваная гостья, очень сильно удивившись нашей реакции на ее появление. «Вообще-то мешаешь», — ответил я, медленно поворачиваясь в ее сторону. «Я предупреждал, что сам назначу место и время нашей встречи. Сейчас мне не хочется вести беседу, глава клана Тени, я же правильно понял, кем ты являешься. Поэтому, будь добра, уйди и не мешай, а ты наглец», — рассмеялась она, после чего села прямо, закинув ногу на ногу, с вызовом глядя мне в глаза. «Ты слишком слаб, чтобы тягаться не только со мной, но и со всем моим кланом. Поэтому я выбираю, где и когда мы будем встречаться. Как ты узнала, что я нахожусь здесь?» Поморщившись, задал я интересующий меня вопрос. «Возможно, она права. Если силу ее спутницы я мог оценить, то о потенциале самой главы клана не мог сказать ничего дельного. Нужно было активировать истинное зрение для этого, но в данный момент я был занят несколько другим делом, высвобождая из источника магию теней, которая теплой волной раскатилась по моему телу. У меня есть свои осведомители, везде, в любой точке империи. Очень важно в моей работе плести подобные паутины, чтобы всегда быть в курсе событий», — проговорила она, повернув голову в сторону Валерии, которая рассматривала меню, внешне полностью выключившись из нашей беседы. «Тот распорядитель, Иван», — усмехнулся я, — «теперь понятно, почему он устроил это шоу. Тянул время, чтобы вы успели прибыть. Хитро, но не очень умно. Дорогая, ты можешь покинуть это место, боюсь, тут может быть очень шумно», — обратился я к супруге, которая подняла на меня светящиеся в полумраке глаза. «Твоей супруге нечего опасаться. Мы ей не причиним вреда, это не в наших интересах. Вот тебе стоит немного сбавить тон», — холодным голосом произнесла женщина, вперевшись в меня немигающим взглядом. «Я вижу, ты получил мой подарок», — кивнула она на руку, перчатку с которой я не снимал, стараясь поддерживать легенду о ранении проклятым кинжалом. «Меня буквально только что озарило», — задумчиво проговорил я, не глядя на женщину. «Не так давно моя жена спросила меня, как я всегда реагирую на ее приближение и всегда знаю, в какой точке помещения находится Светлана. Но ответ тебе известен, не просто так ты отправила по мою душу необученного слабого мага», — откинулся я на спинку стула, вертя в руках полупустой бокал. «Я вас чувствую, и подкрасться ко мне ни тебе, ни твоей пастве для нанесения удара не получится. Даже в численном превосходстве, как сейчас», — я прямо посмотрел ей в глаза, глядя, как на мгновение ее зрачок расширился от удивления, но потом вновь принял свою обычную форму. «Если ты сейчас же не отзовешь своих шавок, которые окружают нас и пытаются подобраться ко мне истине, твой клан поредеет на 6 человек. Даю тебе время, чтобы это обдумать, пока я допиваю это чудесное вино». «Ты блефуешь», — фыркнула глава клана, скрестив руки на груди. «У тебя нет столько сил и возможностей, чтобы отразить атаку одновременно нескольких обученных теней. Если ты так уверена, то, может быть, мы это проверим». Я повернулся к ней. «Все это время, пока вел ничего не значащую беседу, я просто тянул время, подбираясь нитями магии жизни к каждой наемнице. Их не было видно обычным взглядом, но под влиянием магии тени, они виделись мне расплывчатыми силуэтами. Я тянул из них жизненную энергию, концентрируя в своих кольцах, заменяя ее своей так, чтобы они не почувствовали никакого влияния извне. Когда моя магия жизни полностью проникла и распространилась по их телам, я был готов атаковать». «Пусть будет так», — улыбнулась она. «Убейте его». Глава 13. Сделав последний глоток, я поставил на стол пустой стакан и резко направил золотое пламя по ходу всей еще связывающих нас нити жизни, так, как научился это делать у деда, прочитав в его дневнике. Быстро приблизившиеся ко мне тени после приказа своей главы остановились от скрутившей их внезапно возникшей боли, которая вывела всех из маскировки. Секунда, и все атакующие меня наемницы вспыхнули, как спички, окутанные настолько жарким пламенем золотого огня, что обдали нас жаром, даже находясь в нескольких метрах от нас. По залу пронеслись громкие и жуткие предсмертные крики, следом за которыми наступила полная тишина, а от теней остались лишь куски пепла и подпалины на дорогом паркете. Лера вздрогнула, округлившимися глазами глядя на меня, сжимая стакан в руке побледневшими пальцами. «Ну вот», — испугала мою жену, — «не нужно было этого делать», — холодно проговорил я, обращаясь к женщине, которая вскочила на ноги, делая шаг назад. «Сядь», — рявкнул я, выпуская фиолетовые нити силы, которые окутали тело женщины и притянули ее ближе, заставляя вернуться на то место, где она несколько секунд назад находилась. «Ты за это ответишь», — прошептала она, буквально прожигая меня ненавидящим взглядом. Обе сопровождающие ее девушки переглянулись и сделали несколько шагов в сторону выхода, все же не решаясь покинуть ресторан без приказа главы клана. Не так давно, я получил очень интересную информацию о делах клана, касающиеся вашего, так называемого, повелителя. Оказалось, он не является богом или демоном, как и тварью изнанки, не говоря уже о сущности, рожденной самой бездной, пристально смотрел в глаза тени, решив, что сейчас самое время уточнить некоторые детали, которые предоставила мне в своем сообщении Тина. Да, он долгое время удерживался печатями богов на 10 уровне, находясь в гордом одиночестве и изоляции, набирая сил, чтобы вырваться на свободу. И знаешь, откуда он черпает силу? От ритуальных алтарей, которые находятся здесь, в лицевом мире. Не делай такое удивленное лицо, ни за что не поверю, что ты не в курсе этого, усмехнулся я, глядя на вытянувшееся лицо женщины. Меня некоторое время интересовал один вопрос, почему маги тени, каждый из которых имеет наивысший потенциал развития, не может преодолеть 6-й уровень. Не поделишься мыслями, тебе этого не понять, прорычала женщина, дернувшись, стараясь освободиться от сковывающих ее пут. Разумеется, ведь я не прошел инициацию в том виде, в котором она должна проходить, хмыкнул я. Ритуал, придуманный десятки, а может и сотни лет назад, который связывает мага тени не столько с той сущностью, сколько с алтарями, которые тянут из них силу, не давая полностью развить свой потенциал, и кормя при этом демона тени. Но, конечно, этого слишком мало, поэтому большая часть магии, напитывающая алтари, исходит от убитых вами во время инициации мальчиков. Кстати, армия твоего повелителя, если ты не знала, всего лишь обращенные и измененные под влиянием магии как самого повелителя, так и энергии с ритуальных алтарей монстры 3-го уровня. Да, они представляют угрозу, но с ними реально бороться, что собственно, я и сделал. А вся эта чушь с пророчеством о пришествии демона в лицевой мир, лишь корм для твоего стада, чтобы они слушались твоих жестоких приказов и не задавались лишними вопросами. Ты ошибаешься в главном, успокоилась тень, прищурившись. Он придет, рано или поздно, и он уже выбрал для себя тело, способное выдержать его сущность. Если не хочешь этого, воткни себе нож в сердце и избавь мир от пришествия этой тьмы. Спасибо за предложение, но я, пожалуй, еще поживу. Мне нравится этот мир и покидать его не намерен, усмехнулся я, с вызовом глядя в глаза женщине, и, наконец, активируя истинное зрение. Так где находятся алтари, не поделишься секретом? Спросил у нее, стараясь не выдать свое замешательство после того, как осмотрел ее, и наконец осознал, почему не мог даже приблизительно определить ее уровень силы. Я понятия не имел, что за тварь находилась передо мной, но она точно не была живым человеком. Все ее внутренности были изменены, превратившись в слизкие, облепленными черными нитями, словно коконом из паутины непонятно каким образом все еще функционирующие органы. Сердце билось редко, окруженное непроницаемой черной сумкой нитей. Единственным оставшимся нетронутым оставался источник, испускающий из себя фиолетовые потоки, которые сияли ярче, чем у меня или у Леры. «Зачем тебе эта информация? Неужели хочешь своими силами попытаться их уничтожить?» Рассмеялась она, запрокидывая голову назад. «Даже мне это не под силу, что может сделать всего лишь обычный маг 7-го уровня. Хм, я даже не знал, что поднялся на 1 уровень, хотя это было ожидаемо, после изнурительных тренировок на изнанке и поглощения первородного пламени. Хватит, мне надоели эти игры», ее голос разнесся по всему залу, отражаясь эхом от стен, создавая ощущение прозвучавшего потустороннего голоса. Она с легкостью разорвала связывающие ее фиолетовые нити и медленно поднялась на ноги. «Я слишком долго создавала то, что имею сейчас, адаптируясь к магии этого мира и человеческому телу, чтобы ты смог все разрушить, впустив того, кто с легкостью сможет меня уничтожить. Значит, конкуренты тебе не нужны», — хмыкнул я. «Что же ты за тварь? Ты не служишь богу Черной Вдовы, ведь у тебя нет кольца. Но ты не просто так говоришь о своем служении пауку. Пытаешься таким образом скрыть свою истинную сущность? Пока я говорил, то продумывал свои дальнейшие действия». Не дожидаясь от нее ответа, резко вскочил на ноги, и поступью тени переместился к Валерии, откидывая ее от себя в сторону, накрывая огненным щитом. Сделал я это очень вовремя. В то место, где я только что находился, ударила волна фиолетового дыма, растворяя словно кислотой стул и прожигая часть пола. Печать ускорения, ловкости, силы слетели с моих рук, немного повышая мой уровень и делая намного сильнее. Но этого все равно было недостаточно. Передо мной находился противник, превышающий меня по навыкам, магической силе и опыту. Я стал отчетливо это чувствовать, когда существо перестало скрывать свою истинную сущность. Для человека, ты очень умен. Жаль, что придется тебя убить. Ты бы был хорошим слугой. Прозвучал измененный голос монстра, который начал испускать волны силы, едва не сбивающие меня с ног. Темная аура окутала ее, скрыв на мгновение от глаз плотным коконом. Яркая фиолетовая вспышка, и этот твердый панцирь разлетелся на мельчайшие осколки по всему залу, только чудом не зацепив людей, которые находились в стазисе и даже не подозревали, что происходит рядом с ними на самом деле. Столб яркого света ударил сверху, накрывая большую часть зала, где находились посетители. Я при помощи манула скрою часть зала в тени, чтобы обезопасить людей, так будет быстрее, чем пытаться разрушить заклинание, прозвучал голос Валерии, после чего воздух начал сгущаться, формируя очередную дымку, полностью поглотившую большую часть помещения и перемещая в некое субпространство рядом с реальным миром, которое они называли тенью. Физически никого рядом больше не было, тем самым давая нам пространство для маневров. Это послужило своеобразным сигналом, во время которого паучиха, завершив трансформацию, бросилась на меня. Ее нынешнее тело мало чем отличалось от того, что было раньше, за исключением костяной короны, что пробивалось сквозь волосы, и отростков, напоминающих лапы паука, выросшие прямо из ее спины. Материализовавшись передо мной, она попыталась атаковать меня одной парой отростков, но я быстро увернулся, призывая божественный меч, принимая очередной стремительный удар на него. Соприкосновение с мечом вызвало какой-то резонанс, от которого пошла такая вибрация по руке, что я чуть не выронил клинок. Волной голой силы, выброшенной в мою сторону монстром, меня откинуло в дальний конец зала, благо, большая часть энергии развеялась о выставленный мною щит. Не став терять времени, я прыжком вскочил на ноги и отправил в нее мощнейшую печать сокрушения, что легко сбило женщину с ног. Хотя силы я туда вкладывал столько, что мага равного мне уровня снесло бы с частью стены. Решив закрепить успех, я отправил в нее десяток огненных стрел золотистого пламени, что плотным потоком устремились в сторону цели. К сожалению, тварь легко их отбила своими отростками, а часть даже приняла на тело, поглотив энергию из разрушившегося заклинания. «Не сопротивляйся, ты слишком слаб, чтобы сражаться против меня на равных». Чудовище оттолкнулось своими отростками от земли и моментально встало на ноги. «Ты только оттягиваешь неизбежное, еще больше раззадоривая меня своими слабыми атаками». Не договорив до конца, тварь выпустила в меня сразу 4 сгустка энергии, на подлете ко мне превратившиеся в сеть паутины, которыми она пыталась меня поймать. К счастью, меч правителя огнедемонов, который я достал из хранилища, заменив им божественный меч, легко разрубил сети на еще подлете, окрашивая пущенный по клинку огонь в фиолетовый цвет. Отбив еще несколько сетей, я использовал поступ тени и переместился ей за спину, но женщина тут же среагировала, моментально развернувшись и подставив под удар моего меча один из своих отростков, а также стараясь схватить меня остальными. Вот только она недооценила меч повелителя огнедемонов. Лезвие горящего клинка легко отрубило пытавшийся заблокировать его отросток, а также сильно ранило еще 2. Зашипев, она отскочила от меня и выпустила из своих рук в мою сторону фиолетовые нити, что в полете превратились в толстые извивающиеся жгуты, пытающиеся меня схватить или хотя бы сбить с ног. Пока я уворачивался от них, заметил, как на месте обрубка одного из отростков быстро сформировался другой. Какое гадство! Как же ее убить? Я рискнул еще раз наложить на себя усиливающие печати. Нужно быть еще быстрее, чтобы суметь к ней подобраться и попытаться нанести точный удар. На мгновение дыхание перехватило, а сердце бешено застучало, едва не выпрыгивая из груди. Это немного дезориентировало меня, и я чуть не пропустил удар, успевая уйти из-под него, лишь используя навык перемещения тени. Мой источник пульсировал в такт биения сердца и словно расширялся, заставляя нити сиять ярче, испуская избыток энергии, которую я не смог усмирить. Неожиданно что-то изменилось. Какой-то щелчок, сопровождающийся резкой болью в груди. Сначала мне показалось, что источник просто взорвался, но, когда пелена перед глазами исчезла, я понял, что все вернулось в норму. Ощутив всплеск силы, которую не чувствовал раньше, Я в одно мгновение оказался рядом с тварью, которая, слегка опешив, сделал шаг назад. «Как ты это сделал?» – прошипела она. «Почему ты стал заметно сильнее?» Той уверенности в ее движениях я больше не видел, да и мелькнувшие искры паники в глазах только добавили мне уверенности в каждом движении. Я легко уходил от ее уже не кажущихся стремительных атак, подбираясь все ближе, пока, наконец, не сделал последний шаг, с разворота втыкая пылающий фиолетовым огнем клинок ей в грудь. Тварь замерла, глядя на меня непонимающим взглядом, после чего закричала, запрокинув голову, и рухнула без движений на пол. Серая тень, напоминающая очертания гигантского паука, начала отделяться от тела, устремляясь вверх и в сторону, стараясь как можно быстрее скрыться от этого места. Столб яркого света ударил по ней, поймав в ловушку, из которой эта едва заметная тень не могла выбраться. «Я ее не могу убить, но задержу», — раздался в голове радостный голос Манула, будто он сам только что участвовал в этой жаркой схватке. «Это всего лишь дух, не слабый, конечно, но и не высший, чтобы у тебя были с ним какие-то проблемы. Энергии в кольцах было накоплено достаточно, чтобы начать формировать печать распыления». Игнат, в свое время, испугался ее действия, говоря, что она могла его убить. Значит, и на духа неизвестной твари может подействовать. В этот раз создавать печать было заметно легче. То ли потому, что я стал сильнее, то ли навык за несколько применений сумел отточить. Так или иначе, не прошло и 10 секунд, как на помещение опустилась черная дымка, а перед глазами встала серая пелена. Стало тяжело дышать, а энергии в артефактах явно не хватало, чтобы распылить дух этой твари, поэтому я постепенно вливал собственную магию огня в артефакты до тех пор, пока яркая вспышка света не озарила комнату. Дух паука разбился на множество осколков, рассекая постепенно растворяющийся черный дым. От нахлынувшей слабости я покачнулся, но головокружение тут же прошло. Энергии в потускневшем источнике было не больше трети, но и это хватит, чтобы оставаться в форме и закончить это дело. «Стоять!» Валерия, разбив все еще окутывающий ее щит, сделала несколько шагов и резким движением выпустила из рук знакомые мне фиолетовые жгуты, которые достигли спешащих убраться подальше женщин, сопровождающих главу своего клана на встрече. Нити плотно обвили своих жертв, спеленав так, что они не могли пошевелиться. Лера дернула рукой, и обе тени подкатились к моим ногам. «Как ты?» Она подошла и обеспокоенно посмотрела мне в глаза, взяв за руку. «Бывало и хуже», — покачал я головой, поворачиваясь в сторону пленниц. «Ну и кто будет говорить первый? Ты сгоришь в пламени бездны за то, что сделал с моими сестрами», — выплюнула одна из них. Валерия немного ослабила жгуты, давая ей возможность не только пошевелиться, но и сесть. Приняв устойчивое для себя положение, она посмотрела с вызовом на меня снизу вверх. «Я там уже был, в принципе, место неплохое, уютно, душевно, да и кормит хорошо», — усмехнулся я. «Я смотрю, ты знала, что твоя хозяйка не человек, что это был за монстр? Единственный монстр в этой комнате, это ты», — прошипела она. «Посмотри в глаза своей жене, не я одна считаю тебя таковым, но ты показал себя во всей красе перед ней, и ничто не остановит теперь ее перейти к нам». «Ой, да заткнись ты», — протянула Валерия, подходя к ней ближе. «Знаешь, чего я действительно испугалась? Того, что вы могли причинить вред моему мужу, напав на него в численном превосходстве. И сожалею я только о том, что не смогла ему помочь, а они умерли так быстро. Милый, можно я сама попытаюсь узнать, что именно она скрывает?» Повернулась ко мне Лера, посмотрев такими щенячьими глазами, что в этой небольшой просьбе отказать явно не мог. «Тем более, я все еще не до конца восстановился, и мне требовалось несколько минут, чтобы прийти в относительную норму». «Хорошо, попробуй», — пожал я плечами, садясь на стул, окидывая взглядом побоище, которое мы тут устроили. «Мне даже повезло, что заклятие все еще действует, и никто не был свидетелем этой битвы». Валерия, удовлетворенно кивнув, поднялась на ноги и одним движением стянула жгуты до максимума, приложив одновременно с этим свои руки в голове женщины. «Вот тебе и скучный вечер». «Это одна из старейшин клана», — спустя минут пять проговорила Лера, делая шаг назад, откидывая закатившую глаза женщину от себя на пол. «Из всего этого сброда, находившихся сейчас здесь, было 4 старейшины, 3 из них сгорели на работе в самом начале. Только они знали о том, что на самом деле происходит, и что их глава не человек. Но подробности им неизвестны, как и про то, где находятся алтари. Я довольно тщательно покопалась в ее голове, но нет никакой информации. Только преданное служение клану, выполнение основных приказов этой твари и череда убийств. Ни на какого императора их клан не работает. Если и выполняют черную работу, то только через посредников. И да, сегодня они планировали тебя убить, а меня похитить, промыть мне мозги и попытаться сделать все, чтобы я стала частью их тайного общества. В общем, ничего интересного, недовольно проговорила она, подходя ко мне. Ты плохо выглядишь, с тобой точно все в порядке? Да, мне уже лучше. Я поднялся на ноги и подошел к начинающей приходить в себя старейшине клана. Развеяв наложенные Лерой связывающие чары, я достал из хранилища свой кинжал, который тут же вонзил в сердце пытавшейся убить меня тени. Больше чем узнала Валерия, она мне не скажет, а после случившегося оставлять ее в живых было бы непростительной глупостью. А теперь ты, повернулся я к бледной девушке, глядя на нее сверху вниз. При ближайшем рассмотрении стало понятно, что ей от силы лет 25, а по уровню она едва смогла достигнуть 4-го. Убрав путы, я поднял руку, заставляя ее замереть на месте, когда она тут же начала пятиться от меня. «Как тебя зовут?» «Анна», — испуганно посмотрела она на меня. «Вот что, Анна, ты сейчас вернешься в свое стадо безропотных овечек с промытыми мозгами и расскажешь все, что сегодня видела и слышала. Без вранья, без недомолвок. Это ты в состоянии сделать?» Она очень активно закивала, подтверждая мои слова. «Отлично. После этого вы в кратчайшие сроки выберете себе нового пастуха, который в течение 48 часов должен мне будет позвонить на этот номер и рассказать о выполнении своего домашнего задания». Я быстро написал номер мобилета на салфетке карандашом, который быстро передала мне моя жена. «Суть вашего задания предельно проста. Найти ответ на интересующий меня вопрос, где располагаются алтари, кто их охраняет и кому еще известно об их существовании. И да, за это время вы передадите мне книгу теней. Где я живу, вы прекрасно осведомлены, поэтому никаких проблем с этим, думаю, у вас не будет. Все понятно?» «Да». Она дрожащей рукой взяла из моих рук салфетку с номером, не делая больше никаких движений. «Я могу идти?» «Нет», — резко ответила Валерия. «Нужно здесь немного убраться, перед тем, как развеять заклинание. Не просто будет объяснить всем, откуда тут взялись кровь, пепел и пара трупов за несколько секунд, ну и из тени вернуть всех обратно». Я кивнул, призывая очищающее пламя. Как оказалось, оно довольно эффективно справилось не только с пятнами крови, пеплом и остатками мебели, но и с трупами, уничтожив их за несколько секунд. Все никак не могу перестать восхищаться своему приобретению. Вот только небольшие подпалины с пола убрать никак не могли. Ну, надеюсь, на это никто внимания не обратит. Вернув всех в реальный мир ресторана, мы с Валерией скептически все осмотрели, и не найдя к чему можно было придраться, сняли заклятие, наложенное тенями в самом начале, возвращая времени естественный ход. Анна исчезла довольно быстро, оставив после себя только едва заметный, стелящийся по полу фиолетовый туман. «Да уж», — выдохнула Лера, наливая себе полный бокал вина из бутылки и делая большой глоток. «Это не то, о чем я представляла, когда ты позвал меня на ужин. Пожалуй, нам в ближайшее время стоит ужинать дома», — усмехнулся я, окидывая взглядом зал, пытаясь понять, что именно меня настораживает. «Согласна полностью», — улыбнулась супруга. «Я сейчас приду. Нужно умыться и немного себя в порядок привести», — проговорил я, поднимаясь на ноги, слушая перебранку про Сапсонова с каким-то официантом, когда произошла недостача одной из стульев за ближайшим к нам столиком. Судя по всему, никто ничего не заметил. Часы снова начали свой ход, значит, ничего критического все же не произошло. Зайдя в мужской туалет, я осмотрел помещение истинным зрением, а при помощи магии жизни убедился, что никого постороннего не было, кроме одиноко стоявшего над раковиной мужчины, лицо которого я рассмотреть не смог, старающегося остановить кровь, текущую тонким ручейком из носа. Наложив печать на дверь, чтобы мне никто не помешал, я тихо подошел к единственному человеку в уборной и, резко развернув его лицом к себе, толкнул в сторону стены, прикладывая кинжал к его шее. «Кто ты такой?» — тихо спросил я, глядя молодому парню в глаза. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — пролепетал он, поднимая вверх руки и опуская глаза, стараясь рассмотреть клинок. «Ты единственный из всех гостей ресторана, кто изменился за пару секунд. Еще недавно ты сидел в дальнем от меня конце зала, ожидая, как я понял, свою девушку. Но сейчас ты измотан, твои энергетические каналы спутаны, чуть ли не сожжены, а твой источник опустошен. Ты явно видел все, что происходило в зале на самом деле и принимал активное в этом участие, поэтому спрашиваю последний раз, кто ты такой? Хорошо, расскажу, но ты все неправильно понял, ответил он нормальным голосом, опуская руки и переставая корчить из себя испуганного идиота. Глава 14. Может, все-таки уберешь нож? Посмотрел он мне в глаза, говоря при этом совершенно спокойным голосом. Ты же наверняка уже оценил мое состояние и прекрасно понимаешь, что я сейчас ничего не смогу тебе сделать. Я секунду раздумывал над его словами, но в итоге сделал шаг назад и, не сводя с него взгляда, медленно опустил кинжал. Впрочем, убирать его в ножны я не стал. Ладно, дай мне минуту-другую, чтобы хоть немного в себя прийти, и сразу все объясню. Я тебе не враг, он тяжело выдохнул и, не дожидаясь от меня никакого ответа, повернулся к раковине, чтобы умыться и привести себя в порядок. Кровь из носа у него бежать перестала, но выглядел он действительно неважно. Черные круги под глазами все отчетливее проявлялись на бледном лице. Прислонившись к стене, я вертел в руках клинок, не сводя с парня взгляда. Он был прав, кем бы он ни являлся, в этом состоянии для меня действительно опасности никакой не представлял. Все это время я его рассматривал через зеркало. Светлые короткие волосы, серые, практически стального цвета глаза, рост немного выше среднего, лет 25-30, не больше, но в плане магического развития уровня уже 7-го, а может и начало 8-го. Перстня на пальце нет, значит, не из аристократии и не имеет тотема. Довольно необычно встретить мага высокого уровня, который не влился бы в другой род или не основал бы свой. Ну, вроде в голове немного прояснилось, тихо проговорил он, поворачиваясь ко мне. Для начала, разреши представиться. Меня зовут Виктор Зыков, я работаю под командованием Андрея Шмелева, тихо проговорил он, протягивая руку к карману пиджака. Стоп, не нужно этого делать, остановил я его, немного удивившись его словам. Он надернул руку, вопросительно на меня посмотрев. Пожалуйста, не делай никаких резких движений. Меня в данной ситуации это очень сильно нервирует. У меня при себе нет оружия, я не боевой маг. Просто хотел достать мобилет и позвонить начальству, чтобы избежать ненужных вопросов, пояснил он. Доля логики в его словах все же была, поэтому я сам достал свой мобилет и набрал номер дяди. Когда раздались гудки, я включил громкую связь и положил аппарат на одну из тумб, стоявших рядом с нами. «Давай быстрее, я немного занят», вместо приветствия раздался из динамика раздраженный голос Шмелева. Тут же послышались звуки какого-то хлопка, громкого удара чего-то тяжелого о землю и тирада отборных ругательств, издаваемых несколькими незнакомыми мужскими голосами. «У тебя все хорошо», — осведомился я, пытаясь понять по звукам, где он находится и грозит ли ему в этот момент опасность. «Да», — коротко бросил он. Посторонние звуки сейчас слышались немного вдалеке и были приглушенными. Скорее всего, он вышел в другое помещение, где было относительно тихо. «Что случилось, Андрей Николаевич?» Зыков беспокоит, проговорил парень, глядя на меня. «Мы с Константином в Сапсане. Случилась неприятность, так что мне, к сожалению, пришлось вмешаться». «Виктор», — удивился Шмелев, услышав голос своего подчиненного. «Все живы? С нашей стороны да. Правда, у меня осталось 3% энергии, но в остальном все хорошо», — хмыкнул он. «Я уже внимательно следил за разговором. То, что этот парень говорил относительно работы на Шмелева, оказалось чистой правдой. Можно было немного расслабиться, не ожидая неприятностей, по крайней мере, от него. Хорошо, я», — раздались короткие гудки после того, как в очередной раз что-то загромыхало. Это немного насторожило. «Надеюсь, со Шмелевым все в порядке». «Ладно, допустим, ты говоришь правду. А теперь рассказывай с самого начала, как Шмелев отправил тебя следить за мной и докладывать о каждом моем шаге, положив мобилет в карман и вложив кинжал в ножны», — проговорил я. «Все не совсем так», — поморщился Виктор. «Некоторое время назад Андрей Николаевич обратился ко мне с просьбой по возможности сопровождать тебя, когда ты находишься вне академии своего дома, ну и в случае опасности оказать необходимую помощь. Ни о какой слежке никто разговора не вел», — пожал он плечами. «Как я понял из разговора со Шмелевым, ты не слишком приветствуешь явную охрану и был бы против моего присутствия», — он сделал шаг назад, прислонившись спиной к стене. В общем, если не вдаваться в подробности, я своего рода маг поддержки, практикующий, помимо прочего, навыки маскировки и скрытности. И что это значит, если все же уделить время небольшим подробностям? Нарушил я возникшую тишину, будто должен был по этому небольшому пояснению понять, какую роль он играл в случившейся схватке с монстром-пауком. Я могу управлять жизненными потоками и энергетическими каналами других, хотя лечить не умею. Усиление определенных параметров, вроде силы, ловкости, скорости. В случае, как сегодня, пришлось полностью сконцентрироваться на увеличении общего уровня магии, в остальном ты смог справиться самостоятельно, пояснил он. Значит, вот что это было. Печатями я усилить себя на целый уровень бы не смог, а естественным прорывом это точно не было, потому как в настоящее время больше не чувствовал этой возросшей на несколько минут энергии в источнике. Теперь действительно стал понятен этот скачок и неприятные ощущения перед этим, когда грубо вмешались в мои собственные энергетические потоки. Ты должен был это почувствовать. Скорее всего, своим грубым вмешательством я все-таки доставил небольшой дискомфорт, хотя до последнего себя раскрывать не хотелось, поморщился он. Но по-другому сделать это, не причинив боли, у меня вряд ли бы получилось в такие короткие сроки. Как ты знаешь, до 6 уровня могу подниматься довольно легко, а вот начиная с 7, каждый уровень развития магии ощущается, как пропасть перед следующим, поэтому своего максимума мало кто может достичь. Тем более, первоначальный переход довольно труден, пришлось выложиться по максимуму, чтобы помочь тебе переломить барьер между 7 и 8 уровнями. Именно это позволило на равных биться с этим монстром. Кстати, впервые видел подобную тварь. Не поделишься информацией, что это было? Прищурился он, глядя на меня с некоторым любопытством. Понятия не имею. Я даже не сразу понял, что она монстр, честно ответил я. Кстати, как ты оказался вне поля действия заклинания теней? Ну, это было довольно непросто, но, как я уже говорил ранее, моя основная специализация – это маскировка. Поэтому разные пространственные карманы и завесы меня врасплох не возьмут. Спустя 5 минут после появления тумана, я смог пробиться через эту временную и пространственную петлю. Меня, конечно, предупреждали, что скучно не будет, но я, если честно, не думал, что в первый же день на новом задании попаду в подобную заварушку, улыбнулся он. Надеюсь, без обид, протянул парень мне руку. Естественно, без обид, скажу даже больше. Спасибо за помощь, было очень кстати, не зная, что еще сказать, проговорил я, пожимая протянутую руку Виктора и снимая печать из дверей, в которую ломились уже несколько минут. Я так понимаю, мы с тобой не прощаемся. Не могу ответить на этот вопрос, честно проговорил он. Тут как начальство прикажет. Время сейчас, сам понимаешь, неспокойное. Но в ближайшие пару дней на меня точно не рассчитывай, развел парень руки в стороны. Нужно восстановиться, выложился я полностью. Я кивнул и вышел из уборной, перед входом сталкиваясь с Просопсоновым, который пытался в это самое время вскрыть двери. Он удивленно вскинулся, но ничего не ответил, только проводил немного неприязненным взглядом. Валерия сидела за столиком, вяло ковыряясь в тарелке с каким-то салатом. Увидев меня, она отложила вилку в сторону. «Ты долго?» – проговорила она. «Пока тебя не было, я заказала перекусить, нужно поесть, пока мы здесь. Но я тоже не скучала», – хитро прищурилась она. «Пока ты был занят своими делами, я перехватила этого Ивана, который пытался при помощи свитка перемещения улизнуть, когда меня увидел. Вдобавок ко всему, он отключил один из защитных артефактов, чтобы те не смогли проникнуть внутрь. Теперь он сидит в подвале под охраной. Не знала, как с ним поступить, если честно», — покачала она головой. «Все-таки подобные решения я еще не могу принимать самостоятельно. Пусть пока посидит», — отмахнулся я. «Заниматься этим парнем мне не слишком хотелось, прекрасно понимая, что это обычный информатор, который практически ничего не знает о своих нанимателях. Шмелев, наверное, скоро прибудет». Валерия удивленно на меня посмотрела, но кивнула. Я коротко рассказал о беседе с Виктором и телефонном звонке дяди. Решив, если в течение часа он не позвонит и не объявится, то буду поднимать всех на уши, чтобы его разыскать. «Я могу тебя спросить, когда именно ты собирался мне рассказать о твоих проблемах с кланом теней и каким-то супермонстром?» Я поднял голову, разглядывая Шмелева, который стоял надо мной, хмурясь и сложив руки на груди. «Как-то ты долго, я уже даже волноваться стал», — поприветствовал я его, глядя на часы. Прошло не больше получаса с того момента, когда распрощался с Зыковым. Я не видел, чтобы тот выходил из уборной и находился в зале. Скорее всего, он не лукавил, когда говорил, что практикует маскировку и скрытность. «Ты чем занимался? Выглядишь, будто тебя на стройке закопали живьем. Откуда тебе пришлось героически выбираться?» Оглядел его с ног до головы, немного удивляясь его внешнему виду. Одет Шмелев действительно был в какое-то подобие военного утепленного костюма, покрытого грязными пятнами, пылью и штукатуркой. Даже непривычно было его видеть не в костюме и строгом пальто. Он злобно на меня посмотрел, после чего молча развернулся и притянул к себе свободный стул, стоящего недалеко от нас столика. Также, не говоря ни слова, он сел на него, оглядывая зал, ненадолго задерживая взгляд на подпалинах на полу. «Меня Виктор кратко ввел в курс дела. Скажи на милость, чем ты думал, скрывая даже от меня всю эту информацию?» Не ответив на мой вопрос, прямо спросил он, накладывая заклятие тишины на наш столик, после чего протянул руки к только что принесенной бутылке с вином, покрутив которую, отставил от себя, досадливо поморщившись. «Я не хочу иметь дела со спецслужбами, пока сам во всем не разберусь», — пожал я плечами. «И не нужно так на меня смотреть. Если бы ты был на моем месте, ты бы сделал точно так же. И почему это? Чем я заслужил твое недоверие?» — всплеснул он руками. «Это дело не только твое и твари изнанки. Если ты не справишься, я так понимаю, он вырвется на свободу и устроит здесь кровавую баню, и, прости, это становится делом имперского масштаба. У меня есть определенные опасения», — ровно проговорил я. «Какова вероятность, что император и подчиняющиеся ему спецслужбы, зная об особенностях клана Тени, понятия не имеют о том, что творила глава клана, стараясь не допустить пришествия этой сущности в наш мир? Уничтожение мальчиков, алтари и еще невесть что, о чем мне неизвестно. Как ни крути, своими не слишком гуманными методами монстр в теле главы решал очень много проблем, включая ограничения по силе своих прислужниц. А теперь появился я, и все, имеющие ко всему этому отношение, активизировались, включая демона Тени. Так или иначе, слухи о том, что я представляю угрозу империи и власти, разносящие в столице, скорее всего, взяты не на пустом месте. И ты просишь довериться спецслужбам, которые, в теории, могут задуматься над самым простым решением всех свалившихся с моим появлением проблем, просто меня ликвидировав? Прямо спросил я, глядя на озадаченного мужчину. «Костя, как тебе вообще в голову пришли подобные мысли?» — тихо спросил Шмелев, хмурясь еще больше. Судя по тому, что он не задал никаких уточняющих вопросов, Виктор разговор с главой клана передал ему довольно точно. В конечном итоге он все же взял бутылку с вином, разлил часть по нашим с Валерией бокалам, а потом, не соблюдая этикеты приличия, сделал несколько глотков прямо из бутылки. «Книжки умные читал, которые развили интеллект и логику», — усмехнулся я. «Скажешь, что это не так?» «Нет, не так», — наконец заговорил Шмелев. «Клан Тени находится под пристальным наблюдением спецслужб. Пока они полезны и не переходят определенные границы, их ликвидировать никто не станет. Может, о том, что ты говорил, и известно определенному кругу лиц, приближенных к престолу, но в этом я очень сильно сомневаюсь. Гибель мальчиков с даром Тени вызывает в последнее время все больше беспокойства и, поверь, практически все аристократы пытаются решить эту загадку с проклятием, которого, как оказалось, никогда и не было. За 10 лет погибло 12 наследников известных родов, в которых пробудился этот дар, причем не во время самой инициации, а гораздо позже, что только подтверждает твои слова о работе клана. Я должен им посочувствовать, — осторожно уточнил я, не понимая, к чему он клонит. «Нет, я просто хочу сказать, что не обо всех делах, творящихся в клане, известно наверху. Ты решил эту загадку и устранил часть проблемы, но до полной победы еще очень далеко, и я сомневаюсь, что ты сможешь справиться своими силами», — пристально глядя на меня, говорил дядя, буквально подбирая слова. «Поэтому я уверен, что императоры, заинтересованные в сохранении жизни своих наследников, семьи тебе в этом помогут, включая спецслужбы, которым ты по какой-то причине не доверяешь. Не все, кто работает в сфере безопасности, являются моими родственниками», — ответил я. «Хорошо, что ты предлагаешь. Попробую разузнать все, что касается теневого клана через свои связи, да задействую выдровых, которые с Медведевым, главой имперской службы, на короткой ноге. Скажем пока, что вся эта информация поступила ко мне из непроверенного источника, и у меня есть личный интерес в этом деле, ведь жена моего любимого племянника обладает даром тени, а я, как верный дядюшка, очень забочусь обо всей своей родне, включая еще твоих нерожденных детей. Постукивая пальцами по столешнице, проговорил он, о том, что здесь произошло, пока никому знать не нужно. Насчет Зыкова не волнуйся, он человек проверенный, и будет молчать, а меня тут в принципе быть не должно. Хорошо, звучит все довольно логично, только не тяни время. Он кивнул, соглашаясь. Кстати, ты так и не ответил мне, почему так одет. Тут проще показать, так что пошли со мной, немного подумав, ответил Шмелев, поднимаясь на ноги. Валерия, кстати, тоже может присоединиться. Мы так и не разобрались в том, чем этот объект является. Но с учетом произошедшего здесь сегодня, можно попытать удачу и показать нашу находку тебе. Вдруг ты опять прочитал какую-нибудь книгу, в которой говорилось о чем-нибудь подобном, усмехнулся он. Позволь угадать, вы уже разобрали туннели под городом? Спросил я, немного удивившись такому внезапному приглашению. Абсолютно верно. И это, кстати, очень большое сооружение с многочисленными переходами, занимающее не только пространство под всем городом, но и даже выходя немного за него. Вырыты они, кстати, уже довольно давно, и только в небольшой части, там, где произошел прорыв, есть следы недавнего пребывания, кивнул он. Теперь было понятно, где он находился во время нашего звонка. Глава 15. Подожди немного, есть один вопрос, остановил я Шмелева, который уже двинулся в сторону выхода. У нас в подвале под охраной сидит парень, информатор клана Тени, заберешь, или мне самому с ним разбираться? Сейчас я точно этим заниматься не буду, так что пусть пока сидит. Но чуть позже отправлю за ним своего человека, махнул он рукой. Может, чего отдельного скажет. Одевшись, мы вышли из ресторана под облегченный выдох Прособсонова и направились в точку спуска, которым являлся тот кратер, который образовался во время взрыва. Вокруг сновало довольно много людей в военной форме с автоматами, встречались и гражданские, которые что-то активно обсуждали между собой, передавая из рук в руки какие-то бумаги. Вся местность была освещена переносными фонарями и какими-то странными на вид, светящимися разными цветами лампами. Спустившись вниз, мы зашли в один из проходов следом за Шмелевым. Внутри оказалось темно, холодно и затхло. Стены, создающие довольно широкий коридор и высокий потолок, словно поглощали свет, исходящий от многочисленных расставленных по полу светильников. Лера шла следом за мной, крепко вцепившись мне в руку. Чем дальше мы продвигались, тем больше она нервничала. Это было видно по ее участившемуся сердцебиению и силе, с которой она стискивала мою ладонь. Я тоже чувствовал какое-то беспокойство, поселившееся где-то в груди, но причину так и не смог определить. Скорее всего, так на нас действовала остаточная сила демона тени. Мы так и не смогли понять, что это за круг и кто его создал под землей в точке прорыва. Голос Шмелева звучал довольно гулко, хотя эхо на удивление не было. Это место не числится ни на одной карте города. Андрей и Олег Сапсоновы тоже были не в курсе подземных переходов. Но, мне кажется, твои предки о нем все же знали. Не просто так, та часть, что проходила как раз под твоим домом, была качественно заделана. Мы так и не смогли через нее пробиться, пришлось искать обходные пути, повернулся ко мне дядя перед очередной развилкой. Пока мы шли, я не встретил ни единой комнаты или какого бы то ни было помещения, в которые могли вести эти многочисленные коридоры. Истинное зрение тоже ничего подозрительного не показывало. «Костя, послушай, мне тут как-то не по себе», — тихо проговорила Лера. Я повернулся к ней и увидел, что ее глаза ярко горели сиреневым светом. Макр в ее кольце засветился, буквально за несколько секунд превратившись в источник света, который отражался от стены и освещал гораздо больше пространства, нежели стандартные светильники, расположенные в коридоре. «Твои глаза стали фиолетовыми», — неожиданно проговорила она. Я тряхнул головой, понимая, что нити магии тени спокойно выбрались из моего источника и сейчас разносятся по телу, легко оттесняя потоки огня и магии жизни в сторону. Это было довольно странно, потому что я прекрасно научился контролировать эту силу, и без моего приказа она не могла выбраться наружу. «Думаю, будет правильно, если ты не пойдешь с нами дальше», — обратился я к Валерии. Она даже не стала спорить и кивнула, освобождая мою руку и делая шаг назад. «Хотя тебе лучше вообще уйти подальше. Мне кажется, ты плохо держишь под контролем свою силу. Кто знает, к чему это может привести. Лейтенант Ежов, сюда!» Быстро после моих слов сориентировался Шмелев, крикнув в проход, где тут же появился знакомый мне парень, готовивший меня к дуэли с Болеглавским. «Егор, отведи как можно скорее Валерию на поверхность, и пусть все посторонние уберутся из туннелей подальше, так, на всякий случай. Будет сделано», — кивнул Егор, пожимая мне руку в знак приветствия. Быстро он все же оклемался от ранения, да еще и в строй вернулся. «Видимо, мои лекари действительно могут творить чудеса». Проводив взглядом буквально рванувшую подальше от этого коридора жену, я повернулся в сторону Шмелева. «Ну что, показывай свою странную и непонятную находку, которая связана с даром тени, и не говори больше, что ты не знал». Укоризненно я посмотрел на мужчину, что задумчиво наблюдал за тем, как уводит Валерию. «Можешь верить, можешь нет, но я правда не знал. Просто решил проверить одну гипотезу. Пошли, хватит уже на месте стоять». Он зашел в проход первым, скрываясь из вида в темноте. Переходя через своеобразную арку, я будто ощутил небольшой толчок, очень похожий на перенос или перемещение с помощью свитка, но на очень короткую дистанцию. «Скажи, ты же в курсе, что это какой-то переход?» — обратился я к Шмелеву, который находился рядом со мной. Несмотря на попытки хоть как-то осветить это место, в помещении было темно. Я мог различить только очертания предметов, и то, если они находились в непосредственной от меня близости. «Да, обычный переход на 200 метров. Мы сделали таких несколько десятков, после того, как все осмотрели, чтобы не блуждать часами. Этот самый короткий, потому что заканчивается своеобразным тупиком», — тихо проговорил мужчина, уверенно продвигаясь вперед. Пришлось следовать за ним до очередной арки, возле которой находилось три человека вооруженной охраны. Чем ближе я подходил к проходу, тем сильнее магия тени бушевала внутри меня, стараясь вырваться наружу. «Так, бойцы, вы пока свободны», — обратился он к охране. «Покиньте туннели и ждите дальнейших указаний». Парни кивнули и с явным облегчением покинули это подозрительное место. Я, немного замешкавшись, все же переступил порог, оказываясь в просторной, ярко освещенной пещере. От неожиданности я даже прикрыл глаза, уже успев отвыкнуть от света, и когда проморгался, увидел то, что хотел показать Шмелев. Это место находится прямо перед особняком Сапсоновых. «Даже странно, что они раньше о нем не знали», — проговорил он. «Глубина тут 10 метров, не больше, а рядом с ним тонкое место», — пробормотал я, не зная, почему вспомнил об этом именно сейчас. «Все так», — кивнул он, отходя немного в сторону и пропуская меня вперед. «И я считаю, что причина истончения пространства находится прямо перед нами. Впрочем, смотри сам». Прямо в центре на небольшом возвышении стояла конструкция, имеющая типичную форму жертвенного алтаря. Я поднялся по ступеням вверх, чтобы лучше рассмотреть это сооружение. Фасад верхней панели был покрыт рельефом, изображающим раскрытую пасть какого-то чудовища, с предметом между клыками, смутно напоминающим человеческое сердце. Между основанием и крышей была выполнена овальная ниша-пещера, вокруг которой расположен орнамент в виде переплетенных между собой двух змей. По углам пещеры изображено нечто вроде 4 факелов. Из ниши во все стороны исходил как раз тот самый свет, ослепивший меня на входе. Только сейчас он потускнел и выглядел лишь небольшим огоньком, меняющим свой цвет от белого до багряно-красного, слегка при этом мерцая. Истинное зрение показывало, что камень алтаря был покрыт многочисленными неизвестными мне заклинаниями, которые переплетались между собой, образуя множественные точки воздействия. Все нити были одного цвета, фиолетового, только совершенно разных оттенков. Источник внутри меня, словно замер вместе с сердцем, пропустившим несколько ударов, отчего в груди неприятно сдавило, но потом все вернулось в норму. Довольно зловеще, обернулся я к ожидающему меня Шмелеву. «Вы уже провели анализ материала, из которого он сделан? Сплав серебра, бронзы и какого-то неизвестного в нашем мире металла», — тут же ответил он. «Это пламя, какой-то источник энергии, но его сущность мы определить не смогли. А что скажешь ты, есть как-нибудь мысли?» «Ничего», — пожал я плечами. «Какой-то алтарь или что-то очень похожее на него. Но, учитывая, как Дарти не реагирует на эту конструкцию, это вполне может быть тот самый алтарь-накопитель, на котором приносили в жертву мальчиков с даром тени. Подожди немного, хочу кое-что проверить.